Фрагмент второй. Я работал в компании X в качестве руководителя отдела продаж. Я считаю, что работал успешно, так как отдел несколько лет подряд перевыполнял бизнес-план. Мне удалось набрать и обучить новых людей, так что каждый из них в большинстве случаев достигал или превосходил по результативности поставленные цели. Однако это было интересно сначала, когда были реальные возможности влиять на структуру и результат работы. Потом сменился генеральный директор, и началась рутина. Так что мне сейчас не хотелось бы попасть в компанию, где инициатива наказуема, и ты реально не можешь влиять на результат. Сначала я пытался убедить руководство обосновать вариант структуры работы тем, что были положительные отзывы клиентов, и результаты превосходили результативность предыдущих лет. Но так как в течение года это не дало никаких результатов, я решил найти место работы, где я смогу проявить себя и действительно влиять на принятие решений по формированию оргструктуры, набору и мотивации торговых представлений. Кандидат претендует на руководящую должность в отделе продаж, находится в активном поиске работы. Правильный ответ. Кандидат в данном монологе демонстрирует активность. Проявляет себя как менеджер, свои успехи оценивает как успехи своего отдела, команды в целом и отдельных людей в своем подчинении в частности. Кандидат ориентирован на результат, причем результат измеримый. В качестве измерителя используют такие показатели, как бизнес-план, сравнение с результатами предыдущих лет, а также достижение поставленных целей и удовлетворенность клиентов. То есть мы можем говорить о том, что кандидат отдает предпочтение достаточно объективным измерителям результативности. Преобладает тяготение к возможностям. Однако процедуры такой кандидат также будет строить и соблюдать в ситуациях, когда это связано с построением эффективной бизнес-структуры. Говорит о структуре построения систем. Глобальность преобладает над детальностью, что вполне подходит для руководителя. Окружение более значимо, чем содержание, то есть кандидат четко ориентирован на работу с людьми, что очень важно, так как с одной стороны он является руководителем, что предполагает значительный интерес и внимание к людям, с другой руководит продажами, то есть должен быть ориентирован на клиентов. Стремление преобладает, однако избегание очень четко просматривается и явно совпадает с негативным личным опытом. Инициатива наказуема, реально не можешь влиять на результат. Тип преференции смешанный, небольшой уклон в сторону внутренней, почти баланс. Собственное мнение четко сформировано. Кандидат готов его отстаивать, но при оценке своих действий и эффективности работы он постоянно ссылается на внешнее объективное, соответствие поставленным целям, бизнес-плану, сравнении с результатами предыдущих периодов времени и субъективное мнение клиентов. Факторы. Мотивация. Высокие результаты, возможность принимать решения самостоятельно и влиять на структуру отдела, систему мотивации, набор людей по формированию. Кандидат по оцениваемым параметрам вполне соответствует должности руководителя отдела продаж, если ключевой задачей является именно руководство людьми. Но нам стоит отдельно оценить, подходит ли кандидат в нашу компанию. Если в компании в целом преобладает авторитарный стиль управления, самостоятельность руководителей отделов принятия решений невелика, то такого кандидата рассматривать не стоит. При управлении стоит учесть следующие моменты. Давать четкие ориентиры и критерии оценки работы, измеримость целей. Ставить как можно больше задач, связанных с управлением людьми, их развитием и мотивацией, так как это соответствует сфере интересов кандидата, скорее всего, является его сильной стороной. Все инициативы со стороны данного человека имеет смысл внимательно рассматривать и в случае отказа обязательно давать аргументацию. Использовать демократический стиль управления, использовать больше контроля по результату, четко обозначить зону ответственности и право принятия самостоятельных решений в определенных рамках.